Глава 18. Дальше все было как в тумане. Нас закружил вихрь, и я лишь иногда приоткрывала глаза, чтобы выхватить взглядом кусочки реальности. Ощущение было странное и непривычное. Голова кружилась, будто бы на каруселях. А ведь я не пила. Совсем. Разве что надышалась алкогольными парами. Там это неудивительно. Я в очередной раз приоткрыла глаза и обнаружила, что мы уже вовсе не стоим посредине комнаты с диванчиком, а лежим на той самой огромной кровати. Я чувствовала горячие губы у себя на губах, сильные руки скользили по моей блузке, прижимая крепко, но осторожно. И вот уже блузка, та самая с неприличным декольте, расстегнута. Как это случилось, я и не заметила. Но почему-то меня это уже не смущало, словно это было совершенно естественно. Мы с Алексеем Александровичем лежим на кровати, сплетаясь телами и не разрывая поцелуя, словно бы целоваться нам так же необходимо, как и дышать. И если сейчас мы хоть на секунду оторвемся друг от друга, задохнемся, умрем, пропадем. Я прерывисто втянула носом воздух, и кружение остановилось. От моей одежды, волос пахло сигаретным дымом и пьянкой, а еще дешевыми духами. Этот неприятный запах вмиг навеял воспоминания обо всем, что случилось. О масляных взглядах, о Светлане, о предложении поменяться, о том, как находчиво выкрутился из этой ситуации мой босс. Сейчас почему-то это коробило. Теперь, когда он сжимал меня в объятиях, мне почему-то хотелось, чтобы он тогда встал, крепко сжал кулак и врезал мэру по его лоснящейся квадратной харе. Алексей Александрович снова поймал мои губы, и все эти видения развеялись, но тут же вернулись. Запах. Это ведь от меня сейчас пахнет пьяным угаром и приторно-сладкими духами, которые я купила в привокзальном ларьке, чтобы дополнить свой неповторимый образ. «Я в душ», — тихо шепнула я на ухо, понимая, что это капитуляция однозначная и безоговорочная, и все доводы разума в эту секунду то ли смолкли, то ли не были мною услышаны. Это было согласие, глупое, нелепое в этой ситуации, ну и пусть. Оказавшись в душе, я сделала воду прохладной в робкой надежде, что, может быть, это хоть как-то остудит мой пыл, но картины одна жарче другой проплывали перед глазами. На губах еще горели его поцелуи, а тело помнило его руки, и я хотела немедленно сейчас же вернуться и вернуть все это себе, а дальше хоть трава не расти. Я наскоро промокнула волосы полотенцем, завернулась в другое полотенце, белоснежных банных халатов, как в приличных заведениях, тут не было предусмотрено, и вышла из ванной, осторожно ступая, останавливаясь на каждом шагу, не в силах решиться и все-таки войти в ту дверь. И все-таки долгий путь был пройден. Я открыла дверь и услышала тихое похрапывание. Алексей Александрович спал в одежде, по диагонали, в той самой позе, в которой я его оставила. Я застыла, раскрыв рот. Это не могло быть правдой. Может быть, опять какая-нибудь его идиотская шуточка? Заразился от мэра недержанием юмора? Я подошла поближе, чтобы вглядеться в лицо. Нет, никакой ошибки. Алексей Александрович спал с безмятежностью ребенка, только что не улыбался во сне. Похоже, что он был совершенно счастлив. Я вздохнула, сгребла угол покрывала и набросила на босса. Под утро его наверняка будет знобить. А сама вышла из комнаты и устроилась на диванчике, внезапно оказавшемся довольно мягким и удобным. И, вопреки ожиданиям, моментом уснула. Когда я проснулась, первой мыслью было, как я буду смотреть боссу в глаза после вчерашнего. Ему-то хорошо, у него есть объяснение, он был пьян. А я чего? Но смотреть в глаза мне никому не пришлось. Ни глаз, ни самого Алексея Александровича уже не было. Не появился он через час. И через два тоже не появился. И только через 3 часа, когда я уже начала подозревать, что он сбежал, бросив и меня, и свои вещи, и даже сумку с паспортом и ключами, не спрашивайте, как я это выяснила, Алексей Александрович ворвался в номер, широко улыбаясь, и с порога заявил: «Дина, мы молодцы! Заказ наш! Поздравляю! Мы прекрасная команда!» Бодрым шагом пересек комнату, уселся напротив меня и выдохнул. «Ну, Рассказывайте. Что рассказывать? Не поняла я. Все. Ни черта не помню. И голова гудит. Чтоб я так пил, больше ни за что. Найму себе еще одного зама и вменю это ему в обязанность. Я даже не сразу нашлась, что сказать, и какое-то время молча вглядывалась в его лицо. Это что, не шутка? Он действительно ничего не помнит? А значит, и оправдываться мне вроде как не в чем. В конце концов, я ведь не обязана рассказывать ему вот прям вообще все.